Друг друга собирают компромат, ты такой, ты сякой, стукачей ищет, таких же гадких и гнилых людей, чтобы те, так сказать, им звонили, там телеграммки писали. Они всю эту грязь собирают, негодяев, и окружают их собой. Почему кого-то сделали стукачем? Потому что этот человек на более низком этически-нравственном уровне находится. То есть более похотливый, завистливый и жадный. Всегда есть люди, которые заинтересованы в том, чтобы найти такую личность. И она находит эту личность. Почему? Потому что он лучше всех, он становится. А? Почему? А? Потому что, да, он в 1000 раз хуже других. Но они начинают ему говорить, что это наоборот, что лучше. Что... Почему? Потому что он отсутствует у него разум. У него нет разума хорошего. Он не способен различать эти внутренние качества. Он только все различает как? Внешний. Внешний – это сентиментализм. У него нету хороших качеств в сердце. Он считает, что это не подло, что это не низко, что это достойно. Он даже думает, и он думает, ради высокой идеи, как вот эти люди диалог ведут, о чем я рассказывал. Один бы мог сказать, смотрите, они, если порядочные люди, они бы сказали, как, ради того, чтобы других спасти, надо пойти и заявить? Почему они считают, что это низко? Почему они посчитали, что это непорядочно, неинтеллигентно? Как вы думаете? Вот откуда произрастает, вот почему говорится, что с точки зрения мирской религиозности Арджуна намеревался совершить великое злодеяние? Выступив против своих гуру, деда и так далее. Но с точки зрения сознания Кришны он совершал великое жертвоприношение. Вот почему? Почему духовные люди могут увидеть этот поступок как величайший поступок, а религиозные люди могут рассмотреть это как вообще вопиющее безобразие? Смотрите, абсолютная противоположность оценки. Религиозные люди, мирская религиозность, то есть люди, стремящиеся к чему? Что такое мирская религиозность? А? Да, карма, гьяна и йога. Карма, гьяна и йога рассматривает поступок Арджуны как вопиющее, безнравственное, гадкое положение. И как только мы обращаемся к чистой духовной позиции, как и смотрим через нее, как мы видим, что Арджуна совершает величайшее, там говорится, великое жертвоприношение. Не просто какое-то мелкое, ну чуть лучше, чем гьяна, а величайшее, которое покрывает все остальное. Вот точно так же люди не могут различить, поскольку они находятся в гуне страсти. И почему же все-таки Кришна сказал Арджуне, сражайся. И что говорил Арджуна? Там погибнут женщины, погибнут эти мужчины, женщины останутся беззащитными, женщины появятся, варна-санкара и так далее. Вот в этом диалоге между двумя этими личностями ты бы пошел на них стучать, потому что женщины погибнут, дети погибнут, тогда будет проблема. Почти тот же самый диалог. И почему вдруг эти два интеллигентных человека? Нет. Почему? С позиции какой идеи они рассматривают, что это низко? Позиция какой идеи? Откуда в человеческом сердце такое представление, что идти и на кого-то стучать, это как бы ну, плохо. Это безнравственно. Что за такая нравственность, когда в России, допустим, в СССР, это считалось не просто безнравственным, это считалось подвигом, гражданским долгом и так далее. Павлики Морозовы, там всякие эти. Это счит... И вот они, дети Павликов Морозовых. И сейчас они здесь продолжают. Подлецы, подонки, люди с грязным сердцем. Почему? А? Почему они пишут анонимки, кляузы разные? Откуда в их сердце это? А? А зависть-то откуда? Поэтому он говорит, завистливые и злонравные, низшие среди людей, Кришна назвал их. В них нет ни правды, ни достойного поведения. Ничего нет. Что же такое достойный человек? И он говорит, Арджуна, вот эти пандавы были очень достойными. Они никогда ни на кого что не подстукивали даже. Даже не подстукивали, не только что-то там, они даже не подстукивали, не подбрянкивали. Достойные личности, их сердца были такие. И везде мы видим, как прославляются пандавы, не за то, что они с лука стреляли. Мы можем так же, как дурачки, понять, что вот, оказывается, и говорится, Вьяса написал, записал эти все события для женщин, там, шудр, двиджа-банду, все. Что они там великие лучники, большие мускулы. Мы можем привлечься большими мускулами Арджуны. Можем привлечься, что он здорово стрелял рыбе в глаз, так сказать. Что у него была хорошая жена. Каждый привлекается тем, что близко его чувствам. Но хоть раз кто-нибудь привлекся порядочностью Арджуны. Хоть кто-нибудь привлекся, что Арджуна никого не критиковал даже из своих недругов и врагов. Более того, проявлял к ним самые лучшие чувства. Они ему козни, а он им прощение. Они ему козни, а он о них заботу. Они ему козни, а он им любовь. А? Хоть кто-нибудь привлекся этим? Что Арджуна – высоконравственная личность. Вот что такое слава Арджуны. Слава Арджуны не в его мускулах была, и что у него в Драупаде была жена, что он там попал рыбе в глаз. Слава была не в этом. А откуда же нравственность? И в конце Бхагавад-гиты говорится, потому что там был Кришна, поэтому там была нравственность. Таким образом, откуда у этих двух людей, которые обсуждают этих революционеров, у них нравственность? И они даже не думают, что они великие кто? Преданные Бога. Откуда такая нравственность в человеческом сердце? И он даже не претендовал на то, что он великая религиозная личность, что он монах или кто-то еще. Почему у вас была нравственность? Откуда она там появилась? А? Как вы думаете? Потому что там был Кришна, поэтому там и была нравственность. Там был Бог в сердце. У них были отношения с Богом, которые они не считали великой деятельностью. Это нормально, как же так без Бога? Это же не Божье дело стучать. Это не Божье. Поэтому нравственность была внутри сердца, была нравственная позиция. Поэтому эти нравственные какие-то произведения, они указывали, что почему у них была нравственность. Потому что там был Бог. И Санджая говорит, там победа, процветание, все. И он говорит, там нравственность. Какая, что же такое победа? Над чем? Они победили что? Да, они победили свое ложное, они победили свои гадкие желания, они готовы. Что же за процветание? Что там процветало? А? Что в сердце процветало там? Есть анартха и есть артха. Истинные ценности процветали. Что ценно? И поэтому нравственность была. Поэтому была. Но мы можем и не говорить, что это была прямо суперлюбовь, может быть. Они-то так не думали. И мы не видим, читая эти книги, что там суперлюбовь. Поэтому, говорится... Под наитием каких-то определенных ведических произведений писатели начинали писать какие-то произведения, где прославляли нравственную позицию какую-то. Нравственную позицию. Почему? Потому что нет высшей нравственности, чем религиозная деятельность. Нет высшей нравственности, чем преданность и любовь к Богу. Оно является корнем всех нравственных поступков. И тогда, когда мы на самом деле прогрессируем, то есть у нас с Кришной отношения развиваются. Наше сердце становится нравственным. Мы уже не позволяем себе безнравственных поступков. Мы не можем на гадость ответить гадостью. На какое-то неудовлетворение не удовлетворить других. Совершенно другое. Поэтому, говорится, мы прекращаем так действовать. Потому что у нас отношения с Кришной развиваются. Мы считаем это безнравственным так себя вести. И мы не думаем, о, я так поступаю, потому что Кришна у меня в сердце, и теперь пусть все видят. Это опять будет гуна страсти. Они не написали нигде в газетах, мы поступили нравственно, мы не стали стучать на них. Нет, они вдвоем рассказывают друг другу. Почему? Они как бы сомневаются. Почему? Потому что находятся в окружении безбожников, которые считают вот эту деятельность какой? Высшей, общественной, государственной и так далее. А они говорят, это безнравственно. Почему они стали обсуждать? Потому что они хотели друг друга поддержать. В чем? В этой религиозности. И результатом религиозности не было. Они не цитировали Иисуса Христа, а Писание. Они говорили о качествах, которые являются результатом религии. Религиозные практики, вера, вероотступничество. Они не стали вероотступниками. Поэтому Христос сказал: прости им, ибо они не ведают, что творят. Не наказание мы им хотим, они не ведают, что творят. Просвещение нужно какое-то и так далее. И это состояние сердца, как здесь Прабхупада говорит, оно дает возможность понимания, приобрести понимание, почему Кришна, как вот он действует, как сотворяется, поддерживается и уничтожается материальное проявление, почему Кришна так действует. Кришна начинает давать понимание, когда человек через знание знает, от чего ему нужно избавляться. Итак, гуна страсти приводит к тому, что человек ритуалистическую деятельность начинает считать очень высокой. Есть такое понятие «смарты». И тогда вы видели, как в ИСКОН все поделили общество. Они думают, что это восстановление варнашрамы. Браманы, кшатрии, вайши и шудры. Но за этой варнашрамой по духу скрывалась кастовая система. Кастеизм. Почему? Что такое кастовая система? Это браманы, которые считают кшатриев ниже себя. Кшатрии, которые испытывают не очень хорошее чувство к вайшам. И вайши, которые объегоривают постоянно кого? Шудр. Объегоривают их просто. Таким образом, дайва варнашрама и асури варнашрама – это разные вещи. Дайва – это когда браманы очень хорошо относятся к кому? К кшатриям, к вайшам и шудрам. Куда более благосклонны, чем даже кшатрии. Кшатрии чуть поменьше благосклонности. Вайши еще поменьше, и у шудр еще меньше благосклонности. То есть что такое? Вот это великодушие, порядочности, нравственности у них. И поэтому чем более нравственный человек, тем он более великодушен к падшим, к низшим. Как узнать, что человек продвинут? Именно так. Именно так. Поэтому, говорится, Махарадж Парикшит проявил великодушие к падшему несчастному Кали и заулыбался ему, испытывая в сердце сильное сострадание. Так что он его наказал? Он ему даже стал давать места, где он может найти прибежище. Итак, это очень важный момент понимания религиозной деятельности, понимания практики духовной жизни. Это способность разобраться, что есть энергия наслаждения Кришны, хара, или здесь говорится молитвы Лакшми Деви. Почему же Лакшми Деви? Потому что она нравственность. Она также является нравственностью, богиней процветания. И когда человек не может понять, что это безнравственно, что это некрасиво, и не с позиции окружающих это некрасиво, а с позиции чего это некрасиво? Вот смотрите, стучать, это с какой позиции некрасиво? Это мы называем стукачеством, да? Они назвали это стукачеством. Но все остальные люди, даже мы, вот представьте, кто-нибудь бомбу тут вложил бы, а кто-то не пошел бы стучать. Как бы мы относились к этому? А? Мы сказали: сволочь, он знал и не предупредил там, кому надо. Почему? Почему во всем мире это вот такая пропаганда идет, что вы должны говорить, вы должны предупреждать? И почему священники должны хранить тайну исповедания? Вот представьте, кто-то пришел к священнику и сказал: хочу там взорвать одних, туда-сюда, что делать? И священник что делает? Он бежит. Что должен делать священник? Если есть в нем сила, да, он должен переубедить человека. Он сам действует. Но пойдет он? Как вы думаете, почему в советской стране 80% священников стали сотрудниками нештатными спецслужб? Потому что у них не было уже отношений с кем? с Богом. И они считали безнравственные вещи вполне нормальными. Они стали падшими личностями. Падшими. Таким образом, многие поступки совершаются совершенно не в высокой духовной сфере, а в низкой материалистической концепции. И мы начинаем принимать эту концепцию за какой-то духовный прогресс, начинаем мерить себя часами вставания там, или чем-то еще, кантималами, сколько, три кантимала или шнуры, количеством последователей и, так сказать, количеством пожертвованных вещей или что-то еще, количеством выученных шлок и дипломов бхакти-шастров. Но от нас может так и ускользнуть положение великих личностей. В чем суть продвинутости человека? Что же, почему же он продвинут? Почему Кришна его защищает? Почему Кришна именно эту личность делает близким другом? Почему у этого человека появляется вкус к духовной жизни? Почему он совершенно не так действует, как мы? Казалось бы, вопреки даже всем нашим процессам. Мы можем не заметить этого. Что он считает для себя? Это некрасиво. Для себя. Он рассматривает это в сознании Бога, духовной деятельности. Он не тела эти жалеет. Он говорит: душа, меня интересуют духовные ценности. Итак, люди могут не разобраться сразу особенно в этих тонкостях своей собственной природы. И они пытаются изучать природу других там, прикладыванием. Там. Но что же они там делают? Сердце их грязно, ужасно грязно. Сердце их пропитано вожделением, завистью, похотью, тщеславием. Почему? Потому что Кришна говорит, у них нет ни Бога. У них нет Бога. Без царя в голове они. И что же нужно? Каждый, кто изучает эту науку, он постепенно начинает постигать эту внутреннюю энергию, хара. В чем же, так сказать, моя продвинутость? Продвинулся ли я на самом деле? Появилось ли в моем сердце вот это различие? Что? Хорошо, да? Говорится, человек никогда не постигнет разницу между духом и материей, если он не научился отказываться от плодов своей деятельности, не научился жертвовать славой, способностями разными, не научился жертвовать, он не способен различить так же и в себе. Он будет одно принимать за другое. Поэтому их называют пракрита-бхакти. Они остаются материалистами, сохраняя все материальные представления о духовной жизни. И ценят друг друга не по каким-то очень высоким стандартам или глубоким вот этим стандартам хары. Они ценят друг друга, несомненно, с позиции чувств. И поэтому Прабхупада говорил, они рано или поздно соскальзывают с пути преданности. И соскальзывают не физически, а внутренне. Они прекращают анукульена кришнану шиланам бхакти уттамам. Они прекращают действовать в таком внутреннем состоянии. Они действуют, но совершенно уже с другими мотивами и с другими целями. Хари Кришна. О всемогущий Господь, в конце предыдущей эпохи эта планета Земля, где растет великое множество всевозможных деревьев и целебных трав, скрылась в водах потопа. И тогда ты спас ее, а вместе с ней и меня. С огромной скоростью ты плыл, рассекая океанские волны, о нерожденный. Ты истинный хранитель мироздания, и ты жизнь всего живого. Я склоняюсь перед тобой в глубоком почтении. Пожалуйста, может быть, есть вопрос? Поэтому сопливые юнцы очень много разной философии распространяют, непонятной. Я не имею в виду физически сопливые юнцы, А юные, еще, так сказать, незрелые, нету зрелости у них. Поэтому Шукадева Госвами говорит, этот зрелый плод всего ведического мистицизма. Бхагаватам – это зрелый плод. А есть плоды незрелые. И есть даже перезрелые. Но это зрелый. Зрелость должна быть. И если мы не зреем духовно, то все это внешнее, оно большой ценности не имеет. Да, какое-то очищение, да. Но ценность будет не в этом. Как Наратама Даса Такур говорит, стопы Шри Рупы Манджари – мое истинное богатство. Им я посвящаю баджану и пуджу. Объясните, пожалуйста, как вот просто вот этот пример на работе. Вот администратор очень страдает от того, что она объясняет людям, она остается на сутки одна, объясняет, как бы постоянно старается, ну там, работникам не выполнять свои обязанности. Но при этом она не стучит, но она сама страдает, понимаете? Она не стучит директору, но она сама страдает и пытается им объяснять, но это повторяется. Оно может быть в какой-то степени немного лучше, как бы она с ними общается, объясняет им, но смотришь опять так же. А почему она не говорит на них? Директор? Да. Не знаю. Считает это безнравственным или боясь? Чего-то. Она старается, пытается сама как-то это все объяснить. Ну вот я спрашиваю, я ж не знаю этого человека. Еще бывает, я расскажу, как вот можно сказать, что я вот, то есть я почти опять вас не буду. Они вроде бы немножко какое-то время, они опять. Ну, я немножко о других вещах говорил. Хотя я понимаю, о чем вы говорите, о быте. Я немножко о других вещах говорил. Что нравственное, что безнравственное. Если она не знает, как это сделать, но это страдает ее собственное служение, она должна какие-то другие способы искать. Это обязанность. Это обязанность. Говорится, исходя из шастры, человек должен узнать, что является его долгом и что таковым не является. Из шастры. Лучше свое делать несовершенно, чем чужое совершенно. Об этом говорится. Она должна продолжать делать, это ее обязанность. У них есть своя обязанность. Значит, она должна, поскольку она обязана представлять какой-то результат директору, она должна говорить, я вот действую таким образом. Люди, так сказать, не подчиняются, они все равно продолжают. Это не стукачество, это ее обязанность. Обязанность тайной полиции вот так действовать. Но обязанность граждан по-другому действовать. У них не было обязанности ходить там, кстати, на кого-то поклёб там совершать или писать анонимки какие-то. Это не было гражданским долгом или такой обязанностью. Человек должен различать это. Что такое порядочность и что такое непорядочность. Вот с позиции мирской деятельности зуб за зуб – это нормально. Око за око – это нормально. Но с позиции какой-то более высокой деятельности, это абсолютная чушь. Так ведь? Вот так же и здесь. Если мы смотрим какой-то мирской проекции, тогда мы можем видеть, что это. Вот она такая хорошая, но тогда не исполняются обязанности какие-то определенные. Система вся разрушается. Человек должен понять, что такое нравственность. Работает и работает. Почему они так не действуют? Она может не говорить. Чего я так переживать? Может не говорить. Это ее дело. Всегда это свобода совести остается, нравственности. Как человека, вот, допустим, в спецслужбе есть такое понятие вербовать. Это вот милиция, там, разведка, все. Вербовать. Это вас ловят за какое-то ваше отклонение, вас берут на крючок и говорят, мы тебе ничего не сделаем, если ты будешь кого-то продавать. Вот это вопрос нравственности возникает. Или когда человеку говорят, ты ничего здесь не делаешь в этом движении, полезного. Но ты не мог бы стучать вот на того человека? Ну, говорить, как вот, что он делает, как он себя ведет, как что. Вот когда вопрос нравственности встает. Вы понимаете, да? Когда мы что-то такое странное делаем, чтобы себе лучше было. Вы понимаете, да? Поняли? Всегда себе лучше было. Уважение больше себе заработать. Там люди так, так, что-то они такое. Безнравственно действуют. Из-за чувства мести это делать, из-за чувства обиды, из-за чувства неприязни. Вот это называется безнравственно. Что почему я должен это, руководствоваться в этой деятельности чувством обиды, неприязни, каких-то своих собственных проблем. Вот это нравственность. Это безнравственно. И увидеть эту нравственность не так-то легко, что человек вот просто раз сидит и увидел, я безнравственно поступаю. Нет, он это примет за другое. Это на самом деле нужно увидеть в себе. Что я сейчас критикую человека, и моя критика неконструктивна, она продиктована тем, что этот человек не удовлетворил меня в моих каких-то целях, в моей славе, в моей почести, там, в чем-то еще. Вот это увидеть очень сложно. И признаться, поэтому говорится, правдивость последняя нога религии. Но правдивость, она тоже бывает в невежестве, в страсти, в благости. Когда человек просветляется знанием, он видит свои недостатки. Он видит, что он сейчас будет делать из-за этого. Нет, это подло. Я же сейчас не на благо, я просто из подлости действую. Потому что меня этот человек тогда не удовлетворил, я обиделся на него и все такое. И поэтому я сейчас это делаю. Я подлый человек, я безнравственная личность. Понимаете, да? Где нравственность и где безнравственность? А не там, что вы там кровати заправляли, и что-то там директору сказать, не сказать. В этом нет большой нравственности или безнравственности. Какие-то ошибки. Лоботрясы, лентяи всякие есть люди. А есть вот такие, как бы, люди низкие. Падшие их называют. Низкие. Низшие среди людей. Кришна говорит, завистливые. Он так их назвал. Низшие среди людей. Почему Кришна приводит такое понятие, что они низкие? Он об этом говорит. Невозвышенные. Они невозвышенные. Низкие в тамасе они. Гадкие качества у них в сердце просто. И они поэтому руководствуются всем этим. Ложный мега, завистливый и злонравный, низший среди людей. И людей не по росту говорят, низшие и высшие. А почему? По нравственности. Вот это. Высокая нравственная и позиция, и низкая нравственная позиция. И кого выбирают на такие вот вещи? У того, у кого пониже нравственная позиция. Видит, человек привязан, ради денег все может сделать, ради славы. И через них действует кали. Он видит их. Ага, вот этот тщеславный, сейчас мы его. Вот этот, так сказать, сейчас мы его. Этот, вот так, так. И все, и через них начинает. Разделяй власть, как говорится. Всегда порок ищет низких людей. Порок никогда не ищет высоких людей. Вы что? Как высокие? Они сразу видят, что это. Ты что это мне предлагаешь? Они как оскорбление. Человек как оскорбление это воспринимает. Как великое оскорбление. Вы что меня, стукачем что ли сделали? Человек, представляете, мне вот, допустим, предложить такое. Мне в жизни никто не предлагает, они видят. Я лучше сяду, чем буду стучать на кого-то. Поэтому они все ушли в архипелаги, гулаги, к стенке всех поставили. Люди высокой морали были уничтожены. И остались вот эти все прелести. И все. И что им надо? И все, и пошло это. Люди низкой морали, которые за жратву готовы продать мать родную, за развертку, там, за что-то еще, за какую-то идею странную, чтобы из него пионера-героя сделали, фотографию его повесили, доска почета. Это так все здорово устроено было, чтобы в людях низшую природу поддерживать. Мораль, низшую мораль. И эти люди остались здесь сейчас. Я говорю, кем хотите стать? Честным капитаном остаться? Каким-то бухающим каждый день? Или очень приличным подлым генералом? А? Вот мораль. Кем остаться? Пандавами без государства? или остаться дурьятхонаем, так сказать. Вот, вот где мораль, вот где совершается мораль. И там Кришна присутствует в этой морали, в этой нравственности. Поэтому мы как бы можем видеть, кто продвинут. Это. Но видеть это может только тот, чьи глаза просвещены знанием. А простой человек этого не увидит. Он наоборот одно за другое примет. Наоборот. Вот какой продвинутый. Ой, он так меня понимает. Ой. Слащавые. Дураки слащавые. И что они? Они достойны только просто жалости какой-то. Чего они достойны? И он говорит, боже мой, они же несчастны так. Они несчастны из-за своей тварской глупости, из-за своей низости. Они несчастные люди. Они не могут высоко мыслить. Они несчастны. И оттуда, говорится, у великих душ появляется сострадание к этим несчастным, падшим людям. Улавливаете, да? Но я не думаю, что она великая душа, что она их покрывает из-за того, что она видит, что они несчастны. Нет, она покрывает их, чтобы не испортить с ними отношения. Это гуна страсти в основном. Совершенно другое. Но как бы она ни делала, и все равно, потому что это гуна страсти, а плоды ее, так сказать. Она потом гордиться начнет тем, что она их не покрывает. Все время говорит, я же вас не стуканула, а вы... И все, понимаете, все такое. Потому что человек гордится тем, что он не сделал, там лишь сделал. Гуна благости никогда этим не окрашена, как минимум. То есть там минимальные проблемы. В страсти, вау, все это. Выгодно, невыгодно. Моим чувствам. Поэтому эти люди в страсти, их легко увидеть. Не потому, как они двигаются или говорят. Это спокойно говорит, это в гуне благости. Чушь собачья. Чушь собачья. Он тормоз просто. Все это. И они начинают из себя изображать внешне. Они находятся под влиянием внешней энергии. Поэтому они изображают внешне гуну благости. Но внутренние у них все мотивы гуны страсти или невежества. Поэтому Капила сказал, недорогая мать, есть 4 вида преданного служения. 3 в гунах, как различные? Одни проявляют индивидуализм, не следуют там и так далее. Такое преданное, все время, так сказать, критически к другим, гуна невежества. Те, кто строго следует всем правилам и предписаниям, но с желанием насладиться плодами своей религиозности, в виде славы, ну и там всего это, страсть. И вторые, те, кто тоже так же строго все, но с единственным желанием, скорейшего очищения, для того, чтобы совершать чистую деятельность. Этого можно увидеть, как-то все-таки различить. Но вот этих гуну страсти и гуну благости невозможно различить внешне. Никогда его не поймете. Потому что тот, кто в гуне страсти, еще круче может следовать. Поэтому в Бхагавад-гите Прабхупада говорит, когда человек преследует корыстные цели, он может занять любое положение и совершенно его выполнять. Когда человек преследует корыстные цели, он может занять любое положение и совершенно его начать исполнять. Совершенно как? Внешне. Но поскольку корысть – это внутреннее состояние, разве он совершенен? Он внешне делает идеально, а внутренний – абсолютно противоположно. Как же это совершенство? Внешне можно быть смиренным. Знаете, Дева-Деви, она хотела доказать, что Випра-Нараяна такой же мужик, как и все. Цель была такая. И она соблазнила его ради этой цели, изображала из себя святую и все остальное. И когда он к ее ногам упал, вот, пожалуйста, она сказала. Все они вожделеющие, похотливые кобеля. И ваш Випра-Нараяна кобель такой же, как и все остальные. Вот цель была. Но внешний, даже Випра-Нараян, который глаза имел знания. О, какая продвинутая, да я не стою мизинца на ее пальце. Какая продвинутая, какая... Потому что умная Матаджи, она всегда понимает, что ценит брахмана? Качество. Значит, я ему продемонстрирую качество смирения, качество там такое, качество такое. О, это... что я такая? Он думает, о, какая, себя критикует. Да я нет, что вы, я здесь на улице посплю. О, она не есть, это тело. И там все дописывается, как женщина действовала. И что это? Но внутренне у нее был только один корыстный мотив. В чем смысл? Так эти люди, они, так сказать, чему-то следуют, а внутри, так сказать, желание славы. Ну, это что такое? Или внутри желания, так сказать, какие-то денег, или внутри желания. То есть ради этого только эта цель становится. А это становится средством. Поэтому, говорится, продвижение в том, что постепенно это меняется, трансформируется. Средство, так сказать, метод, цель, все это меняется. Это описано в этом Нама Чинтамане, что человек так может увидеть свой прогресс, что изменились его цели. Меняется средство, меняется метод. То есть святое имя становится всем для него. Целью становится, что Кришна. Арджуне Кришна сказал: следуй регулирующим принципам бхакти-йоги, и ты разовьешь желание достигнуть меня, а не чего-то иного. Как увидеть, человек несомненно устремляется. Готов пожертвовать своей славой каким-то. Готов это сделать. Это очень важно. Биломангал Тхакур себе глаза выколол. Чем-то нужно всегда жертвовать, что-то отдать. Что-то нужно отдать, чтобы получить. Такое очень удивительное вещь. Чтобы что-то получить, нужно всегда что-то отдать. Как Санатана Госвами сказал: выброси Чинтамани так, чтобы его никто не нашел. Тогда я тебе дам Нама Чинтамани. Тогда ты будешь достоин Нама Чинтамани, если ты выбросишь этот Чинтамани. Поэтому, чтобы что-то получить, надо что-то выкинуть всегда. Добровольно. А не так, что за вас. У вас отберут и выкинут. И вы там будете на берегу ходить. Он украл нашу прелесть. Будете страдать там ходить. И будете думать: так а сволочь он. Нет, вам дают и говорят: выкинь это. Выкинь это, я тебе дам еще более ценное. А так, какой смысл? Ну, отберут у человека, и что? Поэтому этот процесс длительный. Нельзя просто одной какой-то этой системой мерить все. Поэтому Кришна сказал: никогда так не было, чтобы не было тебя, меня, этих царей. Что ты тут за одну жизнь сражаешься с ними? Они будут перерождаться еще много раз. Ты должен в перспективе всегда видеть, как Прабхупада говорил, на 10 тысяч лет вперед. Я написал книги на 10 тысяч лет. Ну, хоть одного писателя такого знаете, который бы написал книги, сидя, описывая это на 10 тысяч лет. Есть? Вот всякие там пороки описывают. Потому что эти пороки, они вечные. Прабхупада описал, как избавиться от этих пороков. Потому что всего 10 тысяч лет люди могут устремиться к избавлению от них. Потом все будет опять то же самое. Пороки вечные остаются они. Вечно обусловленные и вечно освобожденные. Все, больше нет. Поэтому люди, они думают о своей нравственности. Они, вот я говорю, мне так странно, что людям даже предлагают такие вещи. Что значит их, это как оскорбление, в них видят этих негодяев, даже те, кто им это предлагают. Они видят их низкими людьми. А те дураки радуются, будто их увидели продвинутыми. Если вас видят продвинутым, вам никогда не скажут: вы напишите-ка на него клялся там или там что-то. Никогда к вам не обратятся даже, если видят, что вы человек высоких моральных качеств. Обратятся только к низкой личности. Видя, что она еще низкая, еще тупая, значит, это можно ее низость показать ей. Потому что они идиоты же, понимаете? Человек же, он идиот. И ему говорят: это хорошо, ты че, это... И поскольку у него абсолютно отсутствие мозгов и всего остального, никакого, он даже не может разобраться, что это низко. И он думает: я герой, как этот Павлик Морозов. Он героем себя считал. Что он продал отца за этот за мешок там, это, чего там, моркови там, или чего-то, муки там. Это же вообще ужасно. Говорится, сын должен быть чхотой, покрывать недостатки отца. Веды говорят: покрывать недостатки отца, матери, духовного учителя, священника, царя. Чхота значит зонт. Скрывать наоборот он должен эти недостатки. Потому что это такие личности. Они столько усилий совершают. Всякие могут быть. Но они совершенно, они в настроении отдавать, а не брать находятся. Царь защищает, гуру, так сказать, отдает Кришну, священник, так сказать, обучает, отдает знания. Мать с отцом отдает любовь свою, пусть правильно, неправильно, но они отдают только. Что выше, тот, кто отдает или тот, кто берет? Кто выше? А? Ну, так видите, как все просто. Поэтому, говорится, чхота, должны-то покрывать этих людей. Даже если они что-то неправильно там отдали. Потому что они в этом настроении отдачи находятся. Жертва это называется. Отдавать это жертвовать. А мы пригарманивать все это. Поэтому одни, так сказать, через свою религию все собирают, а другие через другую религию все отдают. И поэтому те, кто заинтересован, что все отдали, они распространяют эту религию. Не свою религию, где все забрать, а их религию. Они способствуют развитию этой религии. Почему? Потому что в ней все отдать надо. А они сами остаются на тех позициях, что все надо забрать, потому что все принадлежит нам, потому что мы избранный народ. Это везде описывается, во всех классической литературе. Почему все эти законы были устроены? Потому что одна религия все отдать, а другая религия все взять. Кто будет больше заинтересован в распространении той религии, которая все отдать? А? Кто в большей степени будет заинтересован? Те, кто все отдают, или те, кто хочет все взять, они еще будут помогать распространяться этой религии другой? А? Так все просто. Поэтому люди не совсем квалифицированы, они не понимают этих тонкостей, потому что Кришна не раскрывает для них эти вещи. Почему? Они потому что не хотят. Они как мирские люди. Чему-то следуют, там, ради чего? О, там, женщин себе найти, хорошую семейную жизнь, здоровье поправить, астрологию там, узнать, с какой стороны надо сено подстелить, чтобы свалиться туда. А, что? Они не понимают, что когда в человеческом сердце нравственность появляется, это прекращает действовать. Они под прибежищем Кришны оказываются. Говорится, Кришна должен пожелать вас защитить, тогда на вас ничего не повлияет. Если Кришна хочет вас защитить, но если Кришна захочет вас наказать, да вы хоть там исчислитесь, вот все карты астрологические, там, не знаю, закопайтесь в землю по уши, там, сверху бетонную стену поставьте. Если Кришна хочет, он прямо изнутри вам подойдет так и жилку оторвет там возле сердца. И вы, и все. Какая разница-то? От него исходит память, знание, забвение, все, жизнь исходит. Как можно там отгородиться? Невозможно, чем? Он всепроникающий. Что бы там ни выставили, он как Копперфильд через стены проходит, Кришна так прошел. Ну, здравствуй, сынок, что ты там наделал? Давай разворачивайся, сейчас буду тебе булавой бить по одному месту. И на, пока цветок понюхай, я буду там колотить тебя, ты нюхай, чтобы это наркоз. Чтобы сильно больно не было. Что там? Мне всегда странно, когда я вижу таких людей, мне странно очень, как они не могут понять, что это. Всем управляет Кришна. Если Кришна захочет вас наказать, то никто вас не спасет. Но если Кришна хочет вас защищать, никто не причинит вам беспокойства никакого. Поэтому они говорят, ты наше прибежище. И говорится, не иметь веры, что Кришна защитит меня при любых обстоятельствах, это и есть отсутствие преданности. И сидеть там вычислять, вычитать что-то такое. Как без преданности мне стать богатым? Как мне без преданности стать нравственным? Как мне, не предаваясь, можно пожениться, там, хороших детей иметь и так далее? Как без преданности все это сделать? То есть, как украсть Лакшми без Нараяны? А? Вот как бы так вот сделать? Вот они кто такие. Поэтому они читают все эти книжки и так далее. Я серьезно вам говорю. Это преданность этого самого низшего уровня, ее называют Прабхупада. То есть, преданность, которая полностью материальными представлениями испещрена. То есть человек абсолютно даже не понимает, что это духовная жизнь такое. У него полностью материальные представления о духовной жизни. Что если он что-то вычислит, вот это будет духовно. О мой Бог. Неужели так, так, так все примитивно стало в сердцах и в умах людей. Что они стали такими примитивными. Что если Кришна хоть, если вы достойны, Кришна вам пошлет достойную жену, в любом случае, как бы вы ни вычислялись. Арджуна, чтобы получить Друупади, ничего не вычислял. Вообще ничего не вычислял. Не ходил к астрологам, не обивал, возле компьютера не сидел днями, ночами. Там перемещал эти сетки, как там, или какую-то книжку в магазине купил, там, товарища какого-нибудь там, этого, как он, ватмана. И читать начал. Там, вот, о, записки этих астрологических мудрецов, елки-моталки. Надо написать, прочитать, что там. Да что вы, шутите? Я вот никогда этим не занимаюсь. Кришна, он в сердце, и он всегда вам даст импульс. Где Параматма вам всегда укажет. Это твой муж, это твоя жена. Это та ситуация, в которой ты должен действовать. Параматма всегда укажет. А я так что говорю? Так? На кого укажешь? Это такие папуасы какие-то, вилки. Им надо родиться где-нибудь там, в дебрях Амазонки, цвета шоколада, и бегать там с копьем. Куда копье полетит, на то и жениться. Так раскрутить его с луком. И потом он лук бросит туда. Там лук упадет, репчатый, и все, великий лучник. И они что-то там выдумывают. Но это устраивает Кришна. Если вы сами начинаете, вы еще, говорится, больше запутывается человек. Если человек начинает противоборствовать своей судьбе, то он еще больше в ней запутывается. Как Махарадж Читракету. Говорится, Кришна не давал ему сына, поскольку период должен был пройти. Вот карма такая была, и Кришна его защищал. Но он стал спорить с Кришной. Нет, он стал чувствовать, что это не просто так, что он ему не дает. Видимо, надо вырвать этого сына откуда-то. Ему пришли мудрецы, говорят, тебе не надо сейчас. Не, я хочу. И он все ослеп. Они сказали, ну это будет такое. Мы можем, конечно, это сделать. Прабхупада описывает в Бхагавад-гите. Человек должен разочароваться. Многие приходят через разочарование. Через разочарование. Но разочарование, о, такая страшная сила. Это вам изменит, умрут ваши дети, вы переживете их смерть, если вы хотите разочароваться. Поэтому, говорится, мудрый человек он нет. Мне не надо мне разочаровать. Я сам. Не надо, я сам. И прыгает. Спокойно, я сам. Все. Мудрый человек. А эти глупцы-то все ходят там, какие-то карты Торо раскидываются. Но это игра, наперсток. Кришна говорит, из всех видов азарта, я мошенничество, он так вас объегорит, что вот тут моя жена, а там было. Вот тут мое богатство. О, вот Кришна, он говорит, а, ты со мной решил мошенничать, вместо преданности ты хочешь картишки со мной раскидывать, астрологические сетки и там разные пипетки? Давай. Кришна засучит рукава, давай, погнали. И вы там, Уран тут, Нептун тут, это... Он говорит, а все равно фиг. И вы открываете этот уран, а там фиг. Оттуда, бум, о-о-о, оттуда раз. Вот и все, вам только одни проблемы. Оттуда выскакивает, потому что Кришна. Ну как? Планы, как твои планы, астрологические прогнозы? О, одубевшая великая душа века Калли. О, бухгалтер века Калли, как твоя астрология там? Ты Нострадамуса еще не победил? И всех-то, Гаргумуни еще не видел во сне? Ну что вы, ну, елки, это одно и то же, что сидеть в секциях йоги. Сопливым носом дышать. Мы пранаямой заниматься. И, ой, поперло, поперло, сейчас я руку приложу, и вы все, станет таким же подонком, как я. Ну, елки. Что они делают? Они не могут разобраться в этом просто. Что к чему, где, куда, а? Моста. Мастера. Каменщики, великие каменщики. Все эти мастера, это и есть каменщики. Что такое? Шапку надо одеть с такой пипкой, с кривой, знаете, вот такая. трубку такую, как у Гэндальфа, крюку с лампочкой Ильича, там, меч, и ходить с кольцом, каких-то пупсов набрать, и все, будет вообще, будет как в книжке, просто вы будете самое великое личность, про вас даже кино снимут. В чем проблема-то? Пластилин овец. Прабхупада дал нам такие прекрасные вещи, такое ценное, что... но мы так глупы, что не можем взять, воспользоваться правильно. Шилограмма шил для колки орех. Поэтому сложно нам всегда что-то сделать. Поэтому нам нужны наставники духовные. Но мы так горды, так тупы, что мы не ищем того, кто разобьет наше ложное эго. Мы ищем того, кто нам его удовлетворит. И того принимаем. О, опять не разрешил. Но эти мудрецы очень опасны. Они пришли и удовлетворили Махараджа Читракету. И что произошло с Махараджем Читракету? А? Он чуть с ума не сошел от горя. И потом он стал их обвинять. Он сказал, что ж вы меня это такое дали? Они сказали, мы тебя предупреждали. Но ты так был охвачен своей идеей, что даже не слышал, что мы тебе говорили. Поэтому мы пришли к выводу, что, по крайней мере, мы можем тебя через разочарование вдохновить потом. Поэтому гуру тоже он так. Вы можете обрадоваться. Ура! Но там может очень... Конечно, конечно. Потому что мы даже не слышим. Не надо, может быть, не... Ну, если ты очень хочешь, да, но там будут проблемы. Не, я хочу. Ну, ладно. На. Давай. Делай. Люди приходят и говорят, как я могу быть полезен вам? Но быть полезным мне, это означает, что вы делаете это. То, что просит Прабхупада. И не внешний, а еще и внутренний. Кто такой неофит? Это тот, кто не может понять, как внутренне это делать. У него даже понимания нет. Он только все внешне делает. Он не может удерживать мотив. Он не может понять свое сердце сам. Что ему надо? Почему в нем столько всего? Как это отделять одно от другого? Как различать это все? И он одно всегда за другое принимает. В этом большая проблема. Хари Кришна. Шримад Бхагаватам Киджай, Шил Прабхупада Киджай, Шри Шинитай Гауранга Киджай, Гаур Праминанда Хари Гоу.